Глава 12. Всякий день я ее видел. Не стану отпираться, я был рад. Да, я совсем потерял голову. Тому минуло уже 2 года. Теперь я думаю об этом только, когда самому захочется. Все приключение просто забавляет и рассеивает меня. Что же до 2 зеленых перьев, так это я еще объясню, непременно объясню, чуть позже. У нас было много условных местечек. У мельницы, на дороге, даже и у меня в сторожке. Она приходила, куда я не скажу. «Здравствуй!» — кричала она всегда первая. И я отвечал «Здравствуй!» «Ты нынче веселый, ты поешь?» — говорит она, и глаза у нее сияют. «Да, я веселый!» — отвечаю я. «У тебя на плече пятно, это пыль. Видно, ты перепачкалась по дороге. Как мне хочется поцеловать это пятно!» Но позволь мне его поцеловать. Все твое мне так дорого. Я с ума по тебе схожу. Я не спал нынче ночью. И это правда. Ни одну ночь я провел без сна. Мы бредем рядышком по дороге. Скажи, тебе нравится, как я себя веду? Говорит она. Может, я чересчур много болтаю? Нет? Но ты сразу говори, если что не так. Иногда мне кажется, что это не может кончиться добром. Что не кончится добром? Спрашиваю я. Ну, у нас с тобой... что это добром не кончится. Хочешь верь, хочешь не верь, а вот мне сейчас холодно. У меня вся спина леденеет, только я к тебе подойду. Это от счастья. И я тоже холодею, только тебя увижу, отвечаю я. Нет, все будет хорошо. А пока давай, я тебя похлопаю по спине, ты и согреешься. Она нехотя уступает. Я хлопаю посильнее, шутки ради. Я хохочу и спрашиваю, согрелась ли она. Ах, смилостись, перестань колотить меня по спине. Говорит она. Словечко-то какое. И как жалко она это сказала. Смилостись. Мы пошли дальше вдоль дороги. Уж не гневается ли она на меня за мою шутку? Спросил я себя и подумал. Поглядим. Я сказал. Вот мне как раз вспомнилось. Однажды я катался на санках с одной молодой дамой, и она сняла с себя белый шелковый платок и повязала мне на шею. Вечером я ей сказал. Завтра я верну вам платок. Я отдам его постирать. «Нет», — отвечает она, — «верните его теперь же, я так и сохраню его, в точности так». И я отдал ей платок. Через 3 года я снова встретил ту молодую даму. «А платок?» — спросил я. Она принесла платок. Он так лежал, не стиранный в бумаге. Я сам видел. Эдварда быстро глянула на меня. «Да? И что же дальше?» «Нет, дальше ничего не было», — сказал я. «Просто это, по-моему, красивый поступок». Пауза. «А где она теперь?» «За границей». Больше мы об этом не говорили, но уже прощаясь, она сказала, «Ну, спокойной ночи. И не думай об этой даме, ладно? Я ни о ком не думаю, только о тебе». Я поверил ей. Я видел, что она говорит правду, и ничего-то мне больше не нужно было, раз она думает только обо мне. Я нагнал ее. «Спасибо тебе, Эдварда», — сказал я. Сердце мое было переполнено, и я прибавил, «Ты слишком хороша для меня». «Но спасибо тебе за то, что ты меня не гонишь. Бог наградит тебя, Эдварда. Я сам не знаю, что ты во мне нашла. Есть ведь столько других, куда достойнее. Но зато я совсем твой, весь, каждой жилкой и со всей своей бессмертной душою». «О чем ты? У тебя на глазах слезы». «Нет, нет, ничего», — ответила она. «Ты говоришь так непонятно, что Бог наградит меня. Ты так говоришь, будто... как я тебя люблю». Она бросилась мне на шею, тут же посреди дороги, и крепко меня поцеловала. Когда она ушла, я свернул в сторону и бросился в лес, чтобы побыть один на один со своей радостью. Потом я встревожился, побежал обратно к дороге посмотреть, не видел ли меня кто. Но там никого не было. Глава 13. Летние ночи и тихая вода, и нерушимая тишь леса. Ни вскрика, ни шагов на дороге. Сердце мое словно полно темным вином. Мотыльки и мошкара неслышно залетают ко мне в окно, соблазняясь огнем в очаге и запахом жареной птицы. Они глухо стукаются о потолок, жужжат у меня над ухом, так, что по коже бегут мурашки, и усаживаются на мою белую пороховницу. Я разглядываю их. Они трепыхают крылышками и смотрят на меня. Мотыльки, древоточицы и шелкопряды. Иные похожи на летающие фиалки. Я выхожу из сторожки и прислушиваюсь. Ничего, ни звука. Все спит. Все светлым светло от насекомых, мириады шуршащих крыльев. Дальше на опушке собрались папоротники, и борец, и боярышник. Я так люблю его мелкий цвет. Слава тебе, Господи, за каждый кусточек вереска, который ты дал мне увидеть. Они словно крошечные розы на обочине, и я плачу от любви к ним. Где-то близко лесная гвоздика. Я не вижу ее, я узнаю ее по запаху. А ночью вдруг распускаются большие белые цветы. Венчики их открыты, они дышат. И мохнатые сумеречницы садятся на них, и они дрожат. Я хожу от цветка к цветку, они словно пьяные. Цветы пьяны любовью, и я вижу, как они хмелеют. Легкий шаг, человечье дыхание. Веселое «Здравствуй». Я отвечаю и бросаюсь в дорожную пыль, и обнимаю эти колени и простенькую юбку. «Здравствуй, Эдварда», — говорю я снова, изнемогая от счастья. «Как ты меня любишь», — шепчет она. «Не знаю, как и благодарить тебя», — отвечаю я. «Ты моя, и я весь день не нарадуюсь, и сердце мое не натешится. Я все думаю о тебе. Ты самая прекрасная девушка на этой земле, и я тебя целовал. Я, бывает, только подумаю, что я тебя целовал, и даже краснею от радости». «Но почему ты сегодня так особенно любишь меня?» — спрашивает она. «По тысяче, тысячи причин, и мне достаточно одной только мысли о ней». Одной только мысли. Этот ее взгляд из-под бровей, выгнутых высокими дугами. И эта темная, милая кожа. «Как же мне не любить тебя?» — говорю я. «Да я каждое деревце благодарю за то, что ты бодра и здорова. Знаешь, как-то раз на бале одна юная дама все сидела и не танцевала, и никто ее не приглашал. Я был с ней незнаком, но мне понравилось ее лицо, и я пригласил ее на танец. И что же?» Она покачала головой. «Фрекин не танцует?» — спросил я. «Представьте», — ответила она, — «мой отец был так хорош собой, и мать моя была писаная красавица, и отец любил ее без памяти, а я родилась хромая». Эдварда посмотрела на меня. «Сядем», — сказала она. «Мы сели посреди вереска». «Знаешь, что про тебя говорит одна моя подруга?» — начала она. «Она говорит, что у тебя взгляд зверя, и когда ты на нее глядишь, она сходит с ума. Ты как будто до нее дотрагиваешься». Сердце мое дрожит от нестерпимой радости, не за себя, а за Эдварду. И я думаю, мне нужна только одна единственная. Что-то она говорит о моем взгляде? Я спросил, что же это за подруга? «Этого я тебе не скажу», — ответила она. «Но она была с нами тогда, у Сушилин». «А, — сказал я, — и мы заговорили о другом. Отец на днях собирается в Россию, — сказала она, — и я отпраздную его отъезд. Ты был на Курхальмах. Мы возьмем с собой две корзинки с вином. Дамы с пасторской усадьбы тоже едут. Отец уже распорядился насчет вина. Только ты не будешь больше глядеть на мою подругу. Ведь правда, а то я ее не позову». И она вдруг умолкла и кинулась мне на шею и стала смотреть на меня, не отрываясь смотреть мне в лицо. И я слышал, как она дышит. И темными, черными стали у нее глаза. Я резко поднялся и в смятении только и мог выговорить. «Твой отец едет в Россию?» «Почему ты вдруг встал?» — спросила она. «Потому что уже поздно, Эдварда», — сказал я. «Белые цветы закрываются, встает солнце, уже утро». Я проводил ее по лесу. Я стоял и смотрел на нее, пока она не скрылась из виду. Далеко-далеко она обернулась, и до меня слабо донеслось «Спокойной ночи». И она исчезла. В ту же минуту отворилась дверь у кузнеца. Человек в белой манишке вышел, огляделся, надвинул шляпу на лоб и зашагал в сторону Сирилуна. У меня в ушах еще звенел голос Эдварда. «Спокойной ночи». Глава 14. Голова кругом идет от радости. Я разряжаю ружье, и немыслимое эхо летит от горы к горе, несется над морем и ударяет в уши бессонного рулевого. Чему я так радуюсь? Мысли, воспоминанию, лесному шуму, человеку. Я думаю о ней. Я закрываю глаза и стою тихо-тихо, и думаю о ней. Я считаю минуты. Вот мне хочется пить, и я напиваюсь из ручья. Вот я отчитываю 100 шагов туда и 100 обратно. Она что-то опаздывает. Не случилось ли чего? Прошел всего месяц. Месяц — срок недолгий. Нет, ничего не случилось. Бог свидетель, месяц этот пролетел так быстро, а вот ночи иной раз выпадают долгие, и я решаю намочить картуз в ручье и просушить его, чтобы как-нибудь скоротать время. Время я считал ночами. Бывало и так, что наступала ночь, а Эдварда не приходила. Однажды ее не было целых 2 ночи. 2 ночи! Но нет, ничего не случилось. И и мне подумалось, что никогда уж я не буду так счастлив. И разве я ошибся? Ты слышишь, Эдуарда, как неспокойно сегодня в лесу. Листы дрожат, шум и возня на кочках. Что-то они там затевают. Но я не о том, я не то хотел тебе сказать. В горах поет птица, синичка просто. Она две ночи сидит на одном месте и все поет, все зовет своего дружка. Слышишь, как заладила одно и то же. Да, да, я слышу, но от чего ты спрашиваешь? Сам не знаю, она две ночи тут сидит. Это я и хотел тебе сказать, больше ничего. Спасибо, спасибо, что пришла, любимая. Я ждал, ждал. Может, ты сегодня придешь, а может, завтра. Я так обрадовался, когда тебя увидел. И я ждала. Я все думаю о тебе. Я собрала и спрятала осколки того стакана, что ты тогда разбил, помнишь? Отец сегодня уехал. Мне нельзя было прийти, надо было так много всего уложить, собрать его в дорогу. Я знала, что ты ходишь по лесу и ждешь. Я укладывала его вещи и плакала. Но прошло ведь две ночи, подумал я. Что же она в первую-то ночь делала? И отчего в глазах ее нет уже той радости, что прежде? Прошел час. Синица в горах умолкла, лес замер. Нет-нет, ничего не случилось. Все как прежде. Она протянула мне руку на прощание и смотрела на меня с любовью. «Завтра?» — сказал я. «Нет, завтра нет», — ответила она. Я не спросил, почему. «Завтра ведь я устраиваю праздник», — сказала она и засмеялась. «Я просто хотела сделать тебе сюрприз, но у тебя так вытянулось лицо, что, видно, уж лучше сказать сразу. Я хотел послать тебе записку». «Как же у меня отлегло от сердца!» Она кивнула мне и пошла было. «Еще только одно», — сказал я, не двигаясь с места. «Скажи мне, когда ты собрала и спрятала осколки стакана?» «Когда собрала?» «Ну да, неделю назад, две недели». «Может, и две недели назад. И почему ты спрашиваешь?» «Нет уж, скажу тебе правду. Это было вчера». «Вчера! Вчера! Не далее, как вчера, она думала обо мне. Значит, все хорошо». Глава 15. Мы разместились в двух лодках. Мы пели и перекликались. Курхальмы лежали за островами. Это довольно далеко. И мы, покуда перекликались с лодки на лодку. Доктор оделся во все светлое, как наши дамы. Никогда еще не видывал я его таким довольным. То он все молчал, а тут вдруг разговорился. Мне показалось даже, что он слегка подвыпил и оттого такой веселый. Когда мы сошли на берег, он на минуту потребовал нашего внимания и попросил всех чувствовать себя как дома. Я подумал... Ага, стало быть, Эдуарда избрала его хозяином. Дамам он высказывал высшую степень учтивости. С Эдуардой он был внимателен и приветлив, порой обращался с ней отечески и, как не раз прежде, педантически ее наставлял. Стоило ей упомянуть дату, сказать «я родилась в 38-м году», как он спросил «в 1838-м, не так ли?» и ответь «она» «нет, в 1938-м». Он бы немало не смутился, только поправил бы ее снова, да еще объяснил бы, этого не может быть. Когда говорил я, он слушал вежливо и внимательно, без всякого пренебрежения. Молодая девушка подошла ко мне и поздоровалась. Я не узнал ее, никак не мог вспомнить, где же я ее видел. Я, смешавшись, пробормотал что-то, и она засмеялась. Оказалось, что это одна из дочерей Пробста. Мы были вместе у Сушилин. Я еще приглашал ее к себе в сторожку. Мы немного поболтали. Проходит час или два, я томлюсь, я пью все, что мне не наливают. Я на коротке со всеми, болтаю со всеми. Снова я допускаю промах за промахом, и я не в своей тарелке. Теряюсь, часто не нахожу, что ответить на любезность. То я говорю не впопад, а то не могу выдавить ни слова и мучаюсь. Поодаль у большого камня, что служит нам столом, сидит доктор и жестикулирует. «Душа? Что такое это ваша душа?» — говорит он. Тут вот дочь Пробста обвинила его в свободомыслии. Ну а кто сказал, что нельзя мыслить свободно? Скажем, иные представляют себе ад, как некий дом глубоко в подземелье, а дьявола стало начальником или, пуще, прямо-таки его величеством. Ну так вот, ему, доктору, хочется, кстати, рассказать о запрестольном образе в приходской церкви. Христос, несколько евреев и евреек, превращение воды в вино – превосходно. Но у Христа на голове нимб. А что такое этот нимб? Золотой обруч с бочонка и держится на трех волосиках. Две дамы сокрушенно всплеснули руками, но доктор вышел из положения и добавил шутливо. «Не правда ли? Звучит ужасно. Признаю, признаю. Но если повторять и повторять это про себя 7 или 8 раз подряд и потом еще немножко подумать, то уж и не так страшно покажется. Сударыня, окажите мне честь, выпейте со мною». И он бросился на колени перед этими двумя дамами, прямо в траву, а шляпу не положил рядом, нет, но высоко поднял левой рукой и так и осушил стакан, запрокинув голову. Я даже позавидовал такой ловкости и непременно выпил бы с ним вместе, да просто не успел. Эдварда следила за ним глазами. Я сел с нею рядом. Я сказал, «А в горелке сегодня играть будем?» Она вздрогнула и поднялась. «Помни, нам нельзя говорить друг другу «ты», — шепнула она. Но я и не думал говорить ей «ты». Я снова отошел. Проходит еще час. Какой долгий день. Я бы давно уже уехал домой, будь у меня третья лодка. Эзоп в сторожке, он привязан. Он, верно, думает обо мне. Мысли Эдварда витали где-то далеко от меня. Это было ясно. Она говорила о том, какое счастье уехать в дальние, незнакомые края. Щеки у нее разгорелись. И она даже сделала ошибку. «Не будет никого более счастливее меня в тот день». «Более счастливее?» — говорит доктор. «Что?» — спрашивает она. «Более счастливее». «Не пойму». «Вы сказали «более счастливее», только и всего». «О, правда? Прошу прощения. Не будет никого счастливее меня в тот день, когда я ступлю на палубу парохода. Иногда меня так тянет куда-то, даже сама не знаю куда». «Ее тянет куда-то. Она не помнит обо мне». Я смотрел на нее и по лицу ее видел, что ведь она меня забыла. Слов тут не надо. Зачем? Просто я смотрел на нее и видел все по ее лицу. И минуты тянулись томительно долго. Я всем докучал. Все спрашивал, не пора ли нам домой. «Уже поздно», — говорил я, — «и мой зоб в сторожке. Он привязан». Но домой никому не хотелось. В третий раз я подошел к дочери Пробста. Я подумал, не иначе, как это она говорила о моем зверином взгляде. Мы выпили с нею. У нее был какой-то боязливый взор. Она ни на чем не останавливала глаз. Устремит их на меня и тотчас же отводит. «Скажите, Фрекен!» — начал я. «Вам не кажется, что люди в здешних краях сами похожи на быстрое лето? Так же переменчивы и так же прелестны?» Я говорил громко, очень громко. Я нарочно так говорил, не понижая голоса. Я снова пригласил Фрекен зайти ко мне в гости, поглядеть на мою сторожку. «Осчастливьте! Сделайте такую божескую милость!» Молил я ее и уже думал, что бы такое подарить ей, если она придет. Ничего, пожалуй, не найдется, кроме пороховницы, решил я. И Фрекен обещала прийти. Эдварда смотрела в другую сторону и никакого внимания не обращала на мои слова. Она прислушивалась к тому, что говорят другие, и время от времени вставляла слово в общую беседу. Доктор гадал дамам по руке и болтал без умолку. У самого у него руки были маленькие, изнеженные, и на пальце кольцо. Я почувствовал себя лишним и сел на камень в сторонке. День уже заметно клонился к вечеру. Вот я сижу один-одинешенек на камне, думал я, и единственное, к кому бы я тотчас подошел, окликни она меня, вовсе меня не замечает. Ну да все равно, мне ничего не нужно. Я чувствовал себя так сиротливо, я слышал у себя за спиной разговор, в ушах у меня зазвенел смех Эдварды. Тут я вдруг вскочил и подошел к ним ко всем. Я уже не владел собой. «Минуточку, всего минуточку», — сказал я. «Видите ли, я сидел там на камне, и вдруг мне подумалось, что вам интересно будет взглянуть на мою коллекцию мух». И я вытащил коробку. «Простите меня, что я едва не забыл про нее. Сделайте милость, посмотрите, все посмотрите. Тут и красные мухи, и желтые. Вы посмотрите, я буду рад, очень рад». И пока говорил, я держал картуз в руке. Потом я сообразил, что я снял картуз, и что это глупо. И тотчас надел его. На минуту воцарилось общее молчание, и никто не прикасался к коробке. Наконец доктор протянул к ней руку и вежливо сказал: «Благодарствуйте! Так-так, поглядим, что это за штуки. Для меня всегда было загадкой, как делают этих мух». «Я сам их делаю», — сказал я, переполненный признательностью, и тотчас же пустился объяснять, как я их делаю. «О, это совсем не трудно. Я покупаю перья и крючки. Мухи не очень удачны, но ведь это только так, для себя. А бывают и готовые мухи, так те очень красивые». Эдварда бросила равнодушный взгляд на меня, потом на мою коробку и снова стала болтать с подругами. «А, тут и материалы», — сказал доктор. «Взгляните, какие красивые перья!» Эдварда посмотрела. «Лучше всех зеленые», — сказала она. «Дайте-ка их сюда, доктор». «Возьмите их себе!» — крикнул я. «Да-да, пожалуйста, прошу вас, вот эти два зеленых. Сделайте одолжение. Пусть это будет вам на память». Она повертела перья в руке, потом сказала: «Они зеленые, а на солнышке золотистые. Ну, спасибо, если уж вам так хочется их мне подарить». «Мне хочется их вам подарить», — сказал я. Она прикрепила перья к платью. Немного погодя, доктор вернул мне коробку и поблагодарил. Он встал и поинтересовался, не пора ли уже нам подумывать о возвращении. Я сказал: «Да-да, ради бога, у меня дома пес. Понимаете, у меня есть пес. Это мой друг. Он думает обо мне, ждет меня, не дождется. А когда я вернусь, он встанет передними лапами на окно и будет меня встречать. День был такой чудесный, скоро он кончится, пора домой. И спасибо вам всем». Я встал у самой воды, чтобы посмотреть, в какую лодку сядет Эдварда, и самому сесть в другую. Вдруг она окликнула меня. Я взглянул на нее в недоумении. Лицо у нее пылало. Вот она подошла ко мне, протянула руку и сказала нежно: «Спасибо за перья. Мы ведь в одну лодку сядем, правда?» «Как вам угодно», — ответил я. Мы вошли в лодку. Она села подле меня на скамеечке, и ее колено касалось моего. Я посмотрел на нее, и она в ответ быстро глянула на меня. Так сладко мне было касание ее колена. Мне показалось даже, что я вознагражден за трудный день. И я готов был уже вернуться в прежнее, радостное свое состояние, как вдруг она поворотилась ко мне спиной и стала болтать с доктором, который сидел на руле. Битых четверть часа я для нее словно не существовал. И тут я сделал то, чего до сих пор не могу себе простить и все никак не забуду. У нее с ноги свалился башмачок, и я схватил этот башмачок и швырнул далеко в воду. От радости ли, что она рядом, или желая обратить на себя внимание, напомнить ей, что я тут, сам не знаю. Все произошло так быстро, я не успел даже подумать. Просто на меня что-то нашло. Дамы подняли крик. Я сам оторопел, но что толку? Что сделано, то сделано. Доктор пришел мне на выручку. Он крикнул: «Греби сильнее!» и стал править к башмачку. Мгновение спустя, когда башмачок как раз зачерпнул воды и начал погружаться, гребец подхватил его. Рукав у него весь намок. Многоголосое «Ура!» грянуло с обеих лодок в честь спасения башмачка. Я от стыда не знал, куда деваться. Я чувствовал, что весь изменился в лице, пока обтирал башмачок носовым платком. Эдварда молча приняла его из моих рук. И только потом уже она сказала: «Ну, в жизни такого не видывала». «Правда, не видывали?» Подхватил я. Я улыбался и бодрился. Я прикидывался, будто выходка моя вызвана какими-то соображениями, будто за нею что-то скрывается. Но что же могло тут скрываться? Впервые доктор взглянул на меня с пренебрежением. Время шло, лодки скользили к берегу, неприятное чувство у всех сгладилось. Мы пели, мы подходили к пристани. Эдварда сказала: «Послушайте, мы же не допили вино, там еще много осталось. Давайте соберемся опять, немного погодя. Потанцуем, устроим настоящий бал у нас в зале». Когда мы поднялись на берег, я извинился перед Эдвардой. «Как мне хочется поскорее в мою сторожку», — сказал я. «Я измучился сегодня». «Вот как, оказывается, вы измучились сегодня, господин лейтенант?» «Я хочу сказать», — ответил я, — «я хочу сказать, что я испортил день и себе, и другим. Вот бросю в воду ваш башмачок». «Да, это была странная мысль». «Простите меня», — сказал я.